«Нас никто не опередил! Все печати целы!» — прошептал он взволнованно. «Мы найдем много золота!» — обрадовался Эменеф. «У меня будет столько масла, зерна и скота, как у какого-нибудь управляющего царскими поместьями!» «Не радуйся раньше времени, у нас пока еще нет сокровищ!» — бросил ему Сейтахт. «Кто знает, не завален ли ход за этой стеной?» При этом он посмотрел на Менафта, как бы желая найти у него подтверждение своему предположению. Камнерез схватил масляную лампу и начал внимательно осматривать верхнюю часть замурованного входа. На его лице застыло привычное сосредоточенное выражение, как во время работы в мастерской. Наконец Менафт передал лампу Мунхерабу. «Подними лампу повыше и посвети мне», — приказал он, взял в руки бронзовое долото и приставил его к левому верхнему углу стены. «Ты хочешь пробить вверху дыру?» — удивился Эменеф. «Ведь гораздо удобнее пролезть снизу». «Тогда ты недалеко уйдешь», — не глядя на него, ответил камнерез. Сейтахт догадался, что ход за этой стеной забит оставшимся после стройки неиспользованным камнем. «Но я надеюсь, что там у потолка осталось достаточно места, чтобы проползти». Он с силой ударил по долоту и больше уже не оборачивался. Штукатурка на стене треснула под тяжелыми ударами камнереза. Обнажилась стена из плотно пригнанных друг к другу камней. Сверху ее замыкала толстая деревянная притолока. Менафт выдолбил под ней камни. Несколько камней упало во внутреннюю галерею. Образовался пролом. Нетерпеливо смотрели сообщники, как Менафт просунул лом в дыру. Наконец, отверстие стало достаточно широким для того, чтобы в него мог пролезть человек. Хинум бросился вперед, но Сейтахт оттолкнул его в сторону. «Ты останешься и будешь стоять на страже. Я полезу сам». Нубиец обиделся. «Мой господин приказал мне идти в гробницу вместе с вами». «Я сказал, ты останешься здесь и не двинешься с места, иначе...» Столяр неожиданно схватил долото и грозно посмотрел на своих товарищей. «Я полезу первым. Обождите меня», — сказал он, протиснулся в отверстие и приказал подать лампу. Грабители остались в темноте. «Что замыслил Сейтахт?» — спросил водонос. «Может быть, он хочет забрать все золото один и оставить нас стоять здесь?» «Имей терпение. Он сейчас вернется обратно», — уверенно ответил Менафт. «Без нас он беспомощен. В гробнице есть еще несколько замурованных дверей». Он прислушивался некоторое время, потом засмеялся злорадно. «Слышите? Он уже зовет нас». Дверь в переднюю комнату преградила ему путь. «Полезайте внутрь!» Пропустив Мунхераба и Эменефа, он остановил Хинума, прошептав ему: «Ты видел, как жаден до золота Сейтахт? Я не верю ему. Если услышишь крик, бросай все и беги ко мне». Хинум ударил себя кулаком по мускулистой груди. «Я приду на помощь, если Сейтахт будет угрожать тебе. Поа, мой господин, обещал хорошо наградить меня, и я не позволю обокрасть себя». Он охотно помог неповоротливому камнерезу протиснуться в пробитое отверстие, а сам стал слушать. Менафт полз на четвереньках по щебню и осколкам камней. Спиной камнерез все время касался свода. Горячий и удушливый воздух, тучи пыли, оставленные прошедшими вперед грабителями, затрудняли дыхание. Щебень завалил почти весь ход. Свободным осталось лишь узкое пространство. Не раз, казалось, Минавту, что он застрянет. Камнерез был старше и не так подвижен, как Сейтахт и остальные сообщники. Ход казался ему бесконечным, хотя он хорошо помнил, что длина его от первой двери до второй составляла всего лишь около 15 шагов. Гробница Тутанхамона была одной из самых маленьких в долине царей. О таком не очень значительном фараоне, которого жрецы считали к тому же почитателем бога Атона, не стоило много беспокоиться. Задыхаясь, толкал Минавт перед собой сумку с инструментом. Пот заливал глаза, камнерез задыхался. Узость прохода пугала его, и он чувствовал себя беспомощным, стиснутым этими страшными камнями. Сейчас или никогда выяснится, могут ли боги загробного мира наказывать. А если это случится, страшный конец ждет Минавта. «Назад!» — приказал он себе и хотел уже повернуть обратно, когда услышал окрик Сейтахта. Столяр лежал на животе рядом со своими товарищами и направлял на Минавта свет масляной лампы. «Ты ползешь, как улитка, Минавт, поторопись! Перед нами еще одна стена!» Камнерез, тяжело дыша, осмотрелся. «Каким образом в таком узком проходе он должен пробить дверь во второй стене? Он израсходовал все свои силы. Возьми мой инструмент и сам пробивай ход», — попросил он Сейтаха. «У меня больше нет сил». Но столяр не хотел и слышать об этом. «Кто из нас камнерез, я или ты? Если пробивать дыру буду я, то, может, обрушится вся стена, а этого никак нельзя допустить». Минавт колебался. Тогда к нему подполз на животе Эменеф и протянул руку. «Дай инструмент, Минавт, я буду пробивать отверстие». Но Сейтахт яростно обрушился на него. «Ты не сделаешь этого. Каждый из нас обязан делать свое дело. Вперед, Минавт, иначе...» Острие резца в руках Сейтахта было нацелено в лицо Минавту. Камнерезу не оставалось ничего другого, как покориться и ползти дальше. Горшочник и водонос прижались к стене. Сейтахт тоже с готовностью освободил ему место. И все же очищенное грабителями пространство было до смешного мало, чтобы в нем можно было работать. Когда-то туннель был достаточно высок и широк. Человек среднего роста мог свободно поднять в нем руки, а, расставив их, лишь с трудом доставал до стен. Но после того, как ход был забит осколками камней, между сводом и слоем щебня осталось узкое пространство высотой не более 3 пядей. «Как я могу здесь работать?» — жаловался Минавт, приблизившись к стене, которая загораживала проход. «Лежа на животе, я не могу действовать руками, а ведь здесь нужно долбить стену». Он надеялся, что столяр поймет его и отправит назад. Но Сейтахт приказал двум другим сообщникам вырыть углубление перед стеной. Они сделали это, но подняли столько пыли, что даже лампы не стало видно. Минавт думал, что задохнется. Он хотел отползти назад, но Сейтахт крепко держал его и отпустил лишь тогда, когда яма стала достаточно велика. Скорчившись, царапая колени об острые камни, Минавт пробивал стену. Он бил изо всех сил, как если бы это были голова и тело Сейтахта. Долгое время столяр был его другом, но теперь Минавт ненавидел его. Из-за этого совратителя боги наказали его. Но боги не знали, как долго он отказывался от участия в этом грабеже. 10 лет жизни будет стоить ему эта ночь, если он вообще выйдет отсюда живым. Может быть, пока еще не поздно позвать на помощь Хенума? Но кто знает, поможет ли тот ему? Золото ведь еще не найдено. Золото Осириса Тутанхамона. Менафт продолжал работать с ожесточением. Один камень в стене никак не поддавался его ударам. Тогда он схватил лом. От ударов лом согнулся, Менафт застонал от напряжения, кровь стучала в висках. Еще раз поднял он лом и вдруг почувствовал, как в груди что-то оборвалось. Выпустив инструмент из рук, Менафт схватился за сердце. В глазах зарябило. Застонав от боли, камнерез склонился вперед. «Птах, всемогущий Птах, прости меня!» Еще успел он подумать, после чего ему показалось, что он проваливается в бездну. Сейтахт встряхнул его. «Работай, работай! Отдохнуть сможешь дома!» Он протиснулся ближе к сделанному Менафтом отверстию, просунул в него лампу и жадно прильнул к дыре, словно увидел за стеной гору золотых сокровищ. «Скоро мы будем там. Ты должен выбить еще только пару камней», — прошептал он, и только теперь заметил, какое пепельно-серое лицо у Менафта. Камнерез сидел в яме на корточках, согнув спину. Его голова качалась из стороны в сторону. Левая рука бессильно упала на край плоского камня. Там же лежал брошенный Менафтом инструмент. Менафт повалился ничком. Столяр испуганно подхватил его. «Что с тобой, Менафт? Ответь, ты слышишь меня?» Камнерез, пожалуй, услышал вопрос, скорее не вопрос, а шум, наполнявший его голову. Какая-то кроваво-красная пелена кружилась вихрем вокруг него. Внезапно она остановилась и превратилась в гигантский солнечный диск. Менафту казалось, что он узнал пылающего Бога Солнце, чей жар обжигал ему сердце. Загудело в груди, словно по телу ударяли молотом. Жизнь гасла. Он думал, что плывет в бесконечную даль.